Затаив дыхание, мы вглядывались в лицо астронавигатора, который потер рукой лоб и осторожно продолжал. «Перед нами здесь открывается поле для догадок, которое пока невозможно подтвердить и трудно уточнить. Но самое простое логическое рассуждение сводится к следующему. На вопрос, для какой цели была опылена астроном поверхность бомбы, мы знаем лишь один ответ. Астрон, выделяющий жесткие гамма-лучи, может с успехом заменить рентгеновые лучи. На второй вопрос, откуда пыль астрона могла оказаться на спутнике Атлантидов, напрашивается ответ. Астрон доставили туда существа, хотевшие ознакомиться с внутренней конструкцией атомных бомб. Поскольку живые люди до настоящего времени никогда не посещали этих районов галактики, существа, которые проделали это, не были людьми. «Значит, тут кто-то побывал до нас?» — вырвалось у Аметы, который был взволнован не менее других. «Это не бесспорно, но весьма правдоподобно», — сказал Гратриан. Чтобы дать другое объяснение фактам, которые я привел вам, пришлось бы допустить крайне необычное стечение обстоятельств. Но ведь пол и стены спутника покрывал иней, на котором отпечатывался каждый наш шаг, — сказал я. Как же эти существа могли не оставить после себя ни малейших следов? Кроме того, насколько можно судить, там ничто не было сдвинуто с места. Между тем, разве не ясно, что эти существа пожелали бы тщательно исследовать и мумии, и конструкцию корабля? «Я думал об этом», — сказал Гратриан, — «но эти существа, если они и производили исследования, а об этом свидетельствует присутствие астрона, не оставили после себя никаких следов». На мгновение я представил себе образ неведомых созданий, неподчиненных силе тяготения, не прикасаясь ни к полу, ни к стенам. Они двигались когда-то под тем же закоулком искусственного спутника, по которым недавно проходили мы. Я почувствовал дрожь. Астронавигатор продолжал. Что же касается нетронутой поверхности Иния, то надо вспомнить, что спутник обращался вокруг Проксимы по очень вытянутой эллиптической орбите, подобной орбите кометы. Когда он на своем пути приближался к карлику, а как показывают подсчеты, он находился от него в перигелии в 40 миллионах километров, он начинал разогреваться. И тогда замерзший в резервуарах кислород превращался в газ и улетучивался, так как сосуды, в которых он хранился, не были плотно закрыты. Таким образом и возник тот своеобразный газовый хвост, благодаря которому мы вообще открыли существование спутника. Когда же, удаляясь от карлика, он уходил во мрак, выделявшийся газ замерзал, и, оседая, покрывал все инеем. Таким образом, новые наслоения иния, образовавшиеся при последующих обращениях вокруг Проксимы, могли скрыть следы посещения. Мы взяли пробу этого иния, и исследование показало, что он действительно таял во время приближения к карлику и вновь замерзал в Офелии. Это происходило периодически, при каждом обращении, которая длилась около 12 земных лет. Помимо того, неизвестные существа могли проникнуть в атомную камеру непосредственно через полуоткрытую створку бомбового люка. Мне это представляется даже более вероятным, поскольку бронированные внутренние двери оставались неприкосновенными. Однако нельзя сказать с уверенностью, были ли створки бомбового люка отодвинуты человеческими руками или нет. «Как в таком случае они могли бы узнать, куда им нужно двигаться, и почему, не заходя в корабль, они сразу же направились в атомную камеру? — спросил я. «Может быть, они раньше просветили снаружи весь корабль?» — ответил Гратриан. «Я предпочитаю, впрочем, не углубляться в дальнейшие предположения, поскольку чем дальше, тем более шаткими они становятся, и тем меньше фактов можно привлечь для их обоснования. Однако мысль о том, что до нас на этом корабле побывали какие-то живые существа, высокоразвитые, использующие технику излучения, как об этом свидетельствуют следы астрона, кажется мне довольно правдоподобной. «А откуда могли взяться эти существа?» — спросил Терхар. «Есть у тебя какая-нибудь гипотеза на этот счет?» «Ничего не знаю. Может быть, они прибыли с ближайших систем, с одной из планет Проксимы. Впрочем, они, кажется, не населены. Или с систем Центавра. Ничего определенного по этому вопросу сказать нельзя». «Астронавигаторы знают обо всем?» — спросил я. «Конечно. Возможно, мы поторопились уничтожить этот спутник», — заметил Терхаар. «Можно было бы провести более тщательное исследование». «Сомневаюсь, что это дало бы нам что-нибудь. Впрочем, нет нужды говорить о том, чего нельзя вернуть. Это все, что я хотел вам сказать. Товарищам мы все сообщим немного поздней, когда приступим к исследованию планет. А теперь, как вам известно, мы направляемся к красному карлику и подойдем к нему как можно ближе». Красный карлик давно уже интересовал астрономов. Это слабая звезда, по своим размерам значительно уступающая Солнцу, с температурой около 3000 градусов, вспыхивает через определенные промежутки времени, многократно усиливая свое свечение. Астрофизики объясняют это изменением атомных процессов, происходящих внутри звезды. Профессор Трегуб как-то пошутил, что эти вспышки, возможно, являются результатом экспериментальных работ существ, населяющих ближайшую планету. Они недовольны низкой температурой своего Солнца, стремятся поднять ее и разгребают кочергой, разогревающий его очаг. По широкой кривой Гея неслась к красному карлику. Его багряный диск все увеличивался в размерах. Уже на восьмой день он стал приблизительно равен нашему Солнцу. На десятый на корабле пришлось включить гелиевые холодильники, так как температура поднялась очень высоко. Все больше людей стало появляться на палубах, рассматривая сквозь темные стекла красное солнце. Мы пока не заметили никакой вспышки. Палубы были залиты однообразным пурпурным светом, который с каждым днем становился все сильнее. Меня самого этот полет интересовал мало. Я долго и безрезультатно думал над словами Гротриана. Наконец, однажды вечером я набрался храбрости и пошел к Трегубу. Мне хотелось узнать, что он скажет об этом. Астрофизик терпеливо выслушал меня и ответил: «Мой дорогой товарищ, я понимаю, почему ты пришел именно ко мне. Я обязан твоим визитом славе самого смелого из всех смельчаков, когда дело касается создания гипотез. Должен тебе объяснить, откуда берется эта слава. Я считаю, что науке для ускорения ее развития и уточнения понятий нужны споры. Мне неоднократно случалось оказываться в научных спорах неправым, но почти всегда, сознательно или бессознательно, Мои оппоненты вынуждены были в ходе дискуссии дополнять и уточнять отдельные стороны той точки зрения, которую они защищали. Поэтому их теории становились более разработанными, более простыми и более точными. Это, конечно, не означает, что я стараюсь любой ценой быть в оппозиции, но я часто нахожусь в ней, и это связано для меня с большим риском. Впрочем, если я чего-нибудь достою, то лишь потому, что не боюсь этого риска. Однако я думаю, что гипотезу, с которой ты пришел ко мне, дальше развивать нельзя. Каковы факты? Полуоткрытое отверстие бомбового люка, да несколько микрограммов астрона на одной из бомб. Вот и все. А ты хотел бы не только узнать внешний вид существ, которые якобы посетили спутник, но и услышать от меня что-нибудь об их психологии. Я не буду рассказывать сказки. Волей-неволей я отказался от намерения решить эту задачу, но забыть ее совсем мне не удалось. Загадочные существа преследовали меня во сне, то в виде студенистых облаков, похожих на надутые ветром паруса, то в виде бронированных восьмигранников. Амета заметил, что мое воображение попросту создает комбинации известных мне образов, да иначе и быть не может. Мы не в состоянии вообразить ничего, кроме того, что нам уже известно, или сочетать уже знакомые нам отдельные детали. Через 2 недели после того, как мы свернули к карлику, его диск закрыл 10-ю часть неба. Астрофизики почти не покидали своих обсерваторий. На 18-й день утром я вышел на палубу и почувствовал, как пышет сквозь стены жар. Диск красного солнца, казалось, стоял неподвижно. Его вращение можно было угадать лишь по величественному движению темных пятен, окруженных венцом пламени. Хотя холодильники работали на всю мощь, температура на корабле поднималась на 1/5 градуса в час, и к полудню термометры уже показывали 32 градуса по Цельсию. На смотровой палубе было трудно дышать. Холодный ветер, который направляли туда вентиляторы, не мог побороть жару. Небо над Геей в результате оптической иллюзии или действительного рассеивания лучей карлика в межзвездной пыли окрасилось в цвет застывшей крови. Алый мрак едва преодолевали самые яркие звезды. Астронавты приходили на палубу и сразу же уходили, залитые потом, задыхающиеся. Они словно уносили в своих воспаленных глазах отражение огненных лучей. Иногда красное солнце казалось огромной воронкой с загнутыми краями. С дна воронки поднимались протуберанцы. Одни так медленно, что изменения в их формах нельзя было уловить глазом, другие — скачками, словно из хромосферы вздымались огненные гады. Дугообразная линия диска карлика отделялась от темного неба колеблющимися языками пламени. В этот день даже во внутренних помещениях температура достигла 40 градусов. Вечером в амбулаторию явился второй ассистент астронавигатора Пендергаста, молодой Канопус. Он жаловался на сильную боль в голове, ломоту в спине и общую слабость. Пульс у него был странно замедлен. Я назначил ему возбуждающее и поставил Ириолу в известность о том, что, по моему мнению, болезнь Канопуса была вызвана резким повышением температуры на корабле. Я поместил больного в изолятор, где температура поддерживалась на уровне 25 градусов. На палубах она за ночь поднялась до 44 градусов. На следующий день состояние Канопуса меня весьма встревожило.